Глава 59. Ночное свидание. У Алексея так долго не выходило остаться с Александром наедине, что он заподозрил, не избегает ли тот его нарочно. Прошло добрых 2 недели, прежде чем в 1:00 ночи раздался легкий стук в дверь. Алексей, досматривавший сегодняшние прошения, подскочил. В такой час кто попало стучать не будет. И верно, на пороге стоял Александр, только не в обычном мундире, а в приталенном темно-синем фраке, которые в последнее время и на глаза-то почти не попадались. Военные ходили в форме, а обычные люди старались держаться от дворца подальше. Алексей пропустил Александра в комнату. «Если его величество застанет вас в таком виде, ему это не понравится». «Так поздно он не гуляет», — Александр улыбнулся. «А в мундире меня слишком легко узнать, да и для сегодняшнего дела фрак подходит больше». «Дело?» Но Александр уже подхватил висящий на спинке стула плащ и набросил Алексею на плечи. «Пойдем, мне нужна твоя помощь». Мягкий ковровый ворс прятал их шаги. Попадавшиеся на пути караульные смотрели рассеянно, а если кто и вскидывал брови, то шелковые улыбки Александра рассеивали удивление, как дым. «Не боитесь, что кто-нибудь доложит его величеству?» Александр беспечно потянулся. «В карауле сегодня мои семеновцы. Они не доложат». Только на выходе из дворца он замедлил шаг. «О карауле я не беспокоюсь, но вот если нас заметит какой-нибудь патруль, ты сможешь снова проделать тот трюк, что в саду князя Безбородка, сгустить тени вокруг нас?» Алексей медленно кивнул. «Но во мне теперь меньше бесов. И даже тогда я не мог спрятать нас от чужих глаз до конца. Нам лучше держаться у улиц потемнее». Извилистая дорога привела их к небольшому, но изящному особняку на набережной Фонтанки. Несмотря на поздний час, в окнах горел свет, и за желтоватыми занавесями мелькали силуэты. Чей это дом? Фонари на набережной горели так ярко, что смысла удерживать теневую завесу уже не было. Однако окружавшая их черная воронка бесов не разлеталась. Твари парили рядом, не теряя надежды подобраться к сладостному царскому огню. Александр улыбнулся. «Господина Шевалье и его обворожительной супруги. Первое время они квартировали в Большом театре, но пожар ускорил ход событий, и князь Юсупов подыскал им этот дом. Неплохое местечко, правда?» «Любой дом хорош, лишь бы свой». Александр угадал ход его мысли и нахмурился. «Что ж ты сразу не сказал, что хочешь дом? Я бы давно замолвил за тебя словечко перед отцом. Уже приметил какой-нибудь?» Алексей покраснел, обескураженный его готовностью прийти на выручку. «Разве я могу так просто?» «Конечно можешь! Ты всегда мне во всем помогаешь. И еще сомневаешься, можешь ли просить что-нибудь в ответ. Говори скорее, присмотрел ты что-то подходящее?» Сгорая от смущения, Алексей выдавил. «На миллионный недавно посносили всякую ветошь под новые военные помещения, но от тех домов остались флигели. Если бы мне дали их привести в божеский вид, я бы там все как надо устроил». «Считай, что они твои. А теперь идем скорей, меня уже ждут». «Шевалье вас ждут», — Алексей нахмурился. «Зачем?» Александр уставился на него, как на идиота. «Мне нужно объяснять, зачем молодые люди наносят поздние визиты хорошеньким актрисам?» Лицо запылало так, что пот выступил. Черные воды Фонтанки вдруг показались жутко привлекательными. «Но она ведь вместе с мужем живет. «Ну так я и не через кабинет господина Шевалье собираюсь заходить. А впрочем, думаю, он и тогда не стал бы возражать, но надо же соблюдать приличие». Они зашагали по набережной. «Вы мне так и не рассказали, что произошло в тот вечер». «То же, что и всегда. Странные вещи, которые никто не может объяснить». «Расследование графа Палина не закончено», — возразил Алексей. пока он установил только, что нет следов явного поджога. Но его люди все еще опрашивают очевидцев и работников театра. Не думаю, что при всей его старательности он что-нибудь найдет. Те, кто что-то знают, и солгать убедительно смогут. А с тобой он уже говорил? Да, на следующий же день. Но я ничего полезного рассказать не смог. Когда я бросился за вами, пожар уже бушевал. Тогда я могу говорить без опаски. Александр запрокинул голову, и оранжевый фонарь высветил его тонкую улыбку. Понимаешь, кажется, это я поджег театр. Алексей замер, как вкопанный. Вы что? Я поджег театр. Александр тоже остановился. Нечаянно. Как можно нечаянно поджечь театр? Я открыл одну очень странную шкатулку в комнате небезызвестной нам актрисы. И он рассмеялся, глядя на перекошенное лицо Алексея. Нет, я, кажется, совсем сбил тебя с толку. Нужно было начать с другого места. Да, он шутит, должен шутить. Ну, например, с того, что вы делали в комнате мадам Шевалье. Это-то как раз просто. Но скажи, когда мы смотрели выступление, и этот, как там его, граф де Нуар, обнажил ее руку, ты совсем ничего не почувствовал? Это метка у нее на руке. Она тебе ничего не напомнила? Горлу подкатила желчь. Ожог от бесовских сил. Такие оставляют твари с изнанки, если не успевают высушить свою жертву. Только это был отпечаток человеческой ладони. Но я никогда к ней близко не подходил, а больше ведь некому. Это просто сценический грим. Александр хмыкнул. Да, вот поэтому я и хочу проверить, не показалось ли мне. Ни ты, ни отец ничего странного не заметили. И Александра тоже, хотя иногда она чувствует тьму не хуже меня. Даже если это ожог, вы не могли его почувствовать. И я не мог. Это ведь просто отпечаток темной силы, а не бес и не разлом. Даже если мадам Шевалье видящая, или ее каким-то образом задел бес из разлома, что в Петербурге сейчас почти невозможно. Но я почувствовал. Вот здесь. Александр коснулся пальцем солнечного сплетения. «Очень странное чувство, будто кто-то зовет, но не голосом, а существом, что ли. Мне даже почудилось в этом что-то знакомое, но теперь я снова сомневаюсь. Мне нужно увидеть ее руку еще раз. Если ты прав, и это был грим или ожог, сегодня ее кожа будет чиста, как снег». Только я в это не верю. Не после того, как открыл ее шкатулку. «Так что за шкатулка?» «Потом», — спохватившись, Александр сорвался с места. «Я и так уже опаздываю. Негоже заставлять даму ждать». Огни особняка горели теперь совсем близко. Александр подошел к ограде, с уже знакомой сноровкой подпрыгнул и без труда перебрался во двор. Алексей, вздохнув, повторил его маневр. Двор никто не охранял, только запряженные в карету лошади нервно рыли землю и топырили ноздри. Александр нахмурился. «Это не карета Шевалье». Он подошел ближе к вытаращившим глаза животным, приглядываясь к гербу на деревянные дверцы. Алексей вздрогнул, уловил звук шагов за запертыми дверьми особняка. Прошипел. «Кто-то идет!» Взгляд заметался в поисках укрытия. Но, как назло, за ощипанными кустами не спряталась бы и собака. Они замерли в тени кареты, но убежище было аховым. Скорее всего, она принадлежала как раз припозднившемуся гостю. Александр прерывисто выдохнул. Нащупал, наконец, герб на стенке кареты, три перевернутых дубовых листа. Алексей даже смог выудить из памяти девиз «Постоянство и ревность». Очень плохо. Двери растворились, зачастил что-то на прощание господин Шевалье. Золотистый свет пролился на дорожку, вычертив две тени, высокую и низкую. Потух, по гравию захрустели шаги. Алексей еще раз огляделся, но бежать было некуда. Александр выдохнул и выпрямился. Напустил на себя непринужденный вид и с улыбкой вышел навстречу графу Палину. Самообладание Палина было достойно генерал-губернатора. Несмотря на вопиющую нелепость ситуации, он сохранил невозмутимый вид, будто не было ничего необычного в полуночной встрече с цесаревичем и императорским генерал-квартирмейстером во дворе французской актрисы. «Ваше высочество!» — по добродушному лицу расплылась улыбка. «И барон Аракчеев тоже наслаждаетесь оттепелью!» Алексей смерил его мрачным взглядом, но Александр рассыпался золотым смехом. «Как изящно вы это обернули! Да, граф, моя страсть к поздним прогулкам иногда заводит меня и моих друзей в неожиданные места. А вы, конечно, продолжаете свое расследование». «Да», — кивнул Палин. «Впрочем, результаты по-прежнему неутешительны. Господин Шевалье поделился со мной множеством интересных фактов о профессии балетмейстера, но по делу, увы, ничего не сказал». «А его прекрасная супруга?» «Его прекрасная супруга щедра на улыбки, но скупа на слова. Кажется, она еще не до конца освоилась с реалиями петербургской жизни и принимает меня не иначе, как за великого инквизитора». «Уверен, вы преувеличиваете. У вас ведь такое доброе лицо. Любому ясно, что вы и мухи не обидите». Лучики морщин расползлись от глаз Палина. «Ваше высочество слишком добры. В любом случае, у меня мало оснований подозревать мадам Шевалье. Похоже, что в ту ночь она была очень напугана, и ее воспоминания не вполне ясны, но все видели ее на сцене, когда начался пожар». «Напугана? Как же! Одно слово — актриса». Странно только, что проницательность, с которой Палин обычно угадывал настроение окружающих, сегодня его подвела. «Я ее очень хорошо понимаю», — кивнул Александр. «Сам едва не потерял голову. К счастью, Алексей Андреевич всегда готов вытащить меня из беды». Алексей почувствовал, как рука Александра обернулась вокруг его талии, и не смог отделаться от ощущения, что в словах таился намек, который он не смог разгадать. «Ваше высочество очень удачливы в выборе друзей. Если Палин и понял что-то, то никак этого не показал, все так же приятно улыбался. Надеюсь, это замечательное качество никогда вам не изменит». Он вытащил из нагрудного кармана часы и сделанным удивлением вскинул брови. «Ну надо же! Половина второго! Не смею долей докучать вам своей компанией. Я предложил бы вас подвести, но у вас, должно быть, еще есть дела». «Благодарю вас!» Александр расплылся в улыбке, но вдруг смутился. Наклонив голову, неуверенно глянул из-под упавших на лоб кудрей. «Если позволите мне быть откровенным, я буду крайне сконфужен, если слухи о моих ночных прогулках дойдут до его величества. Он не слишком одобряет подобное времяпрепровождение». Палин со смехом замахал руками. «Ну что вы, ваше высочество, я прекрасно все понимаю. Молодым людям надо развлекаться, а нам, старикам, вовремя закрывать глаза. Пожалуйста, не беспокойтесь ни о чем». Александр просиял. Стоило карете отъехать, Алексей покосился на него. «Вы верите, что он никому не скажет?» Александр пожал плечами и жестом поманил за собой к задней части особняка. «Я думаю, он будет рад оказать услугу наследнику престола». «Если только оказать услугу его величеству, ему не будет важнее». «Это ему сейчас ни к чему. Отец и так ему очень доверяет». Алексей поморщился. Полгода на службе и уже очень доверяет? Да что Палин такого сделал, чтобы это доверие заслужить? Александр остановился под темными окнами и запрокинул голову. Подергал водосточную трубу, проверяя на прочность. Алексей вытаращил глаза. «Вы что, прямо так полезете? В окно?» «Ну, оно же открыто!» Александр сверкнул мальчишеской улыбкой. «Я мог бы войти через черный ход, но почему-то дамам жутко нравится, когда лезут в окна. Подождешь меня здесь. Скорее всего, тебя никто не побеспокоит». Он уже примеривался к прыжку. «Подождите!» — Алексей схватил его за руку. «Если вы так уверены, что у мадам Шевалье шкаф ломится от скелетов, разве это не опасно?» «Ты слишком много беспокоишься». Алексея перекосило от его беспечного тона, но пока здравый смысл разгневанно верещал, исходящая от Александра теплая уверенность глушила доводы разума. «Не волнуйся. Если что пойдет не так, я крикну, и ты, как всегда, примчишься мне на выручку, так?» «Так», — бездумно кивнул Алексей. Александр отвернулся, и мираж распался. Но было поздно. Он уже взбирался по водосточной трубе. Алексей устало привалился к стене и закрыл лицо рукой. Плеск реки вдалеке, шорох тощих кустов и едва различимый шелест голосов из окна нагоняли дремоту. Вернувшись в столицу, Алексей первое время старался не отходить от здорового распорядка дня, к которому привык в Грузино. Но скоро уже снова засиживался за бумагами до глубокой ночи и забывал вовремя поесть. Он старался не сжечь много тьмы, но и только. Упорно трудиться без всякой меры могут и обычные люди. Его Величество работает без устали, значит, и Алексей должен. А очень доверяют все равно Палину. Чтобы отвлечься, Алексей еще раз прокрутил в голове все сказанное Александром. Странные отметины на руке мадам Шевалье, их необъяснимый и якобы знакомый Александру зов, шкатулка, каким-то образом вызвавшая пожар. Что же на самом деле произошло в театре? Может, какой-то хитроумный механизм в шкатулке? Алексей попытался ее представить. Вещицы мадам Шевалье должны быть такими же маленькими и изящными, как она сама, но почему-то воображение нарисовало тяжелый ящичек, покрытый темным лаком, простой и крепкий. Он представил, как Александр вертит его в руках, охваченный любопытством и уверенный, что не составит никакого труда разгадать загадку таинственной парижанки. Как подцепляет крышку ногтем, нетерпеливо распахивает, только чтобы наружу вырвался столб пламени. Нет, какой бы ошеломительно ужасной ни была эта картина, что-то не сходится. Если бы огонь вырвался из шкатулки, Александр Первый бы и пострадал, а у него даже ресницы не обгорели. Здесь что-то другое. Алексей снова прислушался, скривил губы, заслышав тихий смех и по привычке кадетских лет чуть не приняв его на свой счет. Ну зачем Александр полез в лисью нору? Если подозревал в чем-то мадам Шевалье, нужно было отдать ее на растерзание тайной экспедиции. Уж там-то добились бы ответов. Но Александр для такого то ли слишком самоуверен, то ли слишком благороден. Конечно, не ему ведь стоять под окном и грызть ногти от тревоги. Сверху снова послышался шум. Алексей вскинул голову, но с его места окно выглядело тонкой черной полоской. Пришлось отойти на несколько шагов. Это он вовремя. Снова раздался шум, и из темного прямоугольника выплыл стройный силуэт. Александр без труда соскочил на подоконник этажом ниже, потом еще на один, и снова, уцепившись за трубу, с ловкостью комнатной обезьянки скользнул на землю. Отступление выглядело даже слишком торопливым. Из окна высунулась кудрявая головка мадам Шевалье. Даже в ночных потемках ее глаза горели яркой синевой. Над задним двором разнесся звонкий голосок. «Как, уже? Русские всегда так скоропостижно отступают!» Александр отвесил ей шутливый поклон. «Только перед крепостями, которые не хотят разрушить излишней поспешностью!» Он стремительно развернулся на каблуках и прошипел Алексею. «Идем, уведи меня отсюда!» Алексея не нужно было просить дважды. Тьма сгустилась вокруг них, и, вырвавшись со двора на набережную, оттуда на соседнюю улицу, они стали неразличимы в царстве мрака. «Вы в порядке?» «В полном». Глаза Александра холодно сверкали в темноте. «Но сомнений у меня не осталось. Эта женщина больше, чем кажется на первый взгляд». «И что это значит?» Александр тронулся с места, углубляясь в лабиринт окольных улочек. И, наконец-то, начал свой рассказ. «Стоило мне увидеть метку на ее руке, как меня охватило то странное чувство, о котором я говорил. Но вы все ничего не замечали, и я не хотел тревожить его величество понапрасну, так что решил, что проще всего обыскать комнаты мадам Шевалье, пока она на сцене». Алексей только головой покачал. «Разве можно вот так навстречу неизвестному бросаться? Хоть бы меня предупредили». «Времени не было, да и шанс выпал больно хороший. Все так увлеклись спором с госпожой Нелидовой, так что я незаметно отлучился, притворился пустоголовым офицером, у которого назначено свидание с одной из актрис, и выспросил у проходящего слуги, где комнаты тех, кто живет прямо в театре. Мне повезло. Все так суетились из-за приезда императора, что я без труда проскользнул куда нужно. Комнаты Шевалье, конечно, были заперты. Ну, простецкими замками. Я взломал дверь и...» «Вы умеете взламывать двери?» «Конечно умею. Я же не Константин, чтобы их вышибать. Если б ты знал, сколько в Зимнем дворце дверей, куда бабушка в детстве не дозволяла нам совать нос. Так вот, я проник в гардеробную мадам Шевалье. Нет места надежнее, чем ворох женских платьев. Почти любой потеряет терпение, еще обыскивая первый десяток. Это мне тоже бабушка говорила. И веришь ли, на втором десятке мне улыбнулась удача. Под пышным подолом пряталась шкатулка. Лучше всего было бы унести ее с собой и вскрыть со всеми предосторожностями уже в безопасном месте. Но сам знаешь, какие узкие у нас мундиры. Под ними ничего не спрячешь. Так что я решил открыть ее прямо там». «Ну и глупость. Там могла быть отравленная игла или...» «Глупость, конечно. Но я не мог устоять, понимаешь? Она меня будто звала. Так что я ее открыл». «Тоже взломали?» «Нет». Александр покачал головой, переступая через широкую лужу. «Это самое странное. На ней не было никаких замков. Я искал потайную скважину, но ее не было. Она просто не открывалась. Это еще сильнее разожгло мое любопытство. Внутри, судя по звуку, были только бумаги. И раз кто-то так заморочился, чтобы эти бумаги спрятать, значит, там крылось что-то важное. Я еще несколько минут пытался подцепить крышку. Сначала пальцами, потом чем под руку попадется, но ничего не помогало. Тогда меня посетила странная идея. Не спрашивая откуда, сам не знаю. Но я наполнил ладони царским огнем и пустил его в шкатулку, самую малость. И это сработало. Ничего не щелкнуло, не переменилось. Но я почувствовал, что сжег какую-то печать, удерживавшую крышку. Уже тогда следовало заподозрить неладное, но я просто ее открыл». Алексей замер, не завернув за угол. Опасность давно миновала, но сердце пустилось вскачь, и пришлось обернуться, чтобы успокоить себя. Вот он, Александр, прямо здесь, живой и невредимый. И что было внутри? Огонь. Глаза Александра стали такими же стеклянными, как у мадам Шевалье. Чёрный огонь. Может, я плохо разглядел, но если это и были обычные бесы, что-то заставило их сидеть внутри шкатулки. А когда я снял крышку, хлынуть наружу чёрными языками пламени. Мне оно, конечно, вреда не причинило. Как и любая тьма, это растворилось, стоило меня коснуться. Но комната загорелась по-настоящему. Я вытряхнул из шкатулки, что в ней осталось, и стоптал тлеющую бумагу ногами, сунул за пазуху и бросился бежать. Он заблудился, конечно. Просто носился туда-сюда, как загнанный зверь, и так столкнулся с мадам Шевалье. Она хоть дорогу знала. Думаю, она догадывалась, что произошло. Пока мы пробирались сквозь горящие коридоры, мне всё казалось, что она вот-вот выхватит откуда-нибудь из корсета кинжал и ударит меня. Просто на всякий случай, если я как-то проник в её секреты. Но, может, я и придумал. Голова была неясная. А потом появился ты, и, как обычно, меня спас. Вот и вся история. Вернее, почти вся. Алексей едва верил своим ушам, но быстро сориентировался. «Бумаги, которые вы успели спасти?» «Да, одна бумага». «И что же в ней было?» «Сам посмотри». Александр нырнул рукой под фрак и вытащил бумажный конверт, из которого бережно извлёк обугленный лист. У Алексея отвисла челюсть. «Вы понесли её туда? К женщине, у которой её украли и которая могла вас за это убить?» «Смейся сколько хочешь, но так безопасней. Я не хочу, чтобы о ней знал кто-то, кроме нас с тобой. В моих покоях любой Кутайсов может сунуть в неё свой длинный нос. Я уже говорил, что в Зимнем дворце нет неотпираемых дверей. Что до мадам Шевалье, я не планировал позволять ей обшаривать мой фрак». Алексей, не удержавшись, скинул брови, но Александр только настойчивее протянул ему обгорелую бумагу. «Только осторожно, она того и гляди рассыплется. Я выучил её содержимое наизусть, но никогда не знаешь, где пригодятся вещественные доказательства». Алексей бережно принял почернелый листок. Бумага пострадала так сильно, что лишь в некоторых местах можно было разобрать французские слова. «Предъявителю сего письма дозволяется...» Далее огромная прореха скрывала сердцевину текста. Ниже строчки прятались за чёрными ожогами, только некоторые ещё можно было разобрать. «В любое время», «Пропустить», «Приказ», «Заверено», «Дир», 13-е Брюмера и, наконец, подпись — Ген. Остаток подписи тоже скрывало чёрное пятно. Алексей ещё раз перечитал ошмётки письма и протянул изувеченную бумагу назад. «Если Дир — это директория, а Ген — генеральный секретарь, этого достаточно, чтобы уличить в ней французскую шпионку». «Дир может быть чем угодно, хоть фамилией», — возразил Александр, — «не говоря уже о Ген. Французских шпионов хватает и без мадам Шевалье, да и с такими зыбкими доказательствами она запросто вывернется из клещей тайной экспедиции. А вот что это письмо действительно уличит, так это, что я был в её комнатах. Его Величество мог погибнуть в том пожаре, если он узнает, что я его начал». «Да ведь вы же не знали, что так будет». «Но кто мне поверит?» Глаза Александра подёрнули синие. «Ты не хуже меня знаешь, что отцу в каждой тени мерещится заговор. А уж если он начнёт меня подозревать, то уже никогда не перестанет. С ним всегда так. Один раз утратишь его доверие, и всё, всему конец. Знаешь, сколько людей отправилось в ссылку только за последнюю зиму?» «Уж, конечно, за дело», — нахмурился Алексей. Он был занят в разъездах, так что за обстановкой при дворе следил мало, но его величество никогда не обрушивался на невиновных. Ведь вы сами в том пожаре чуть не сгорели». Лицо Александра окаменело. «Хорошо», — произнес он холодно. «Я тебе друг, а не господин, чтобы запрещать что-то. Если ты совершенно уверен, что, узнав обо всем, отец не отправит меня под замок в крепость, то иди и расскажи ему об этом письме. Остановить тебя я все равно не могу. Может, это я к нему несправедлив. Если ты готов взять на свою совесть все последствия такого решения, я тебя не задерживаю». Алексея прошиб холодный пот. «Да что вы такое говорите?» — прошипел он возмущенно. «Конечно, я не пойду на вас доносить. Я только хотел сказать, что если ваша совесть чиста, его величество не сможет...» Он осекся. Язык не повернулся договорить вас подозревать. «Самым близким следует доверять в последнюю очередь». Разве мог он после таких слов с чистой совестью заверить Александра, что бояться нечего? Вдруг вырвалось. «Вы знаете, что случилось с первой женой его величества?» Александр удивленно моргнул. Холод исчез из его глаз, уступив место усталости. «Она была немецкой принцессой, как матушка. Умерла родами вместе с их первенцем. Больше ничего не знаю». «А что?» «Нет, ничего. Я просто...» Алексей сбился и замолк. Александр снова тронулся с места. «Теперь я не знаю, стоит ли заканчивать. Я правда могу положиться на то, что ты ничего не скажешь его величеству?» На сердце повисла мрачная тяжесть, но Алексей слишком хорошо помнил, как невыносимо муторно ему было в те долгие недели, когда Александр не то что разговаривать, смотреть на него не хотел. «Не скажу, если вы того не захотите». «А куда ж подевалась твоя хваленая принципиальность?» Алексей отвел глаза и на одном дыхании, едва веря сам себе, выговорил. «Мне ваша дружба дороже принципиальности». Пусть Андрей сколько угодно упрекает его в том, что для него нет ничего дороже мнения императора. Было и то, от чего Алексей не мог отречься, даже в угоду всем установленным для себя правилам. Улыбка вернулась на лицо Александра, бледная и неуверенная, как первый пробившийся подснежник. «Я знаю», — шепнул он. «Я никогда в тебе не сомневался». Они ускорили шаг, торопясь вернуться во дворец до рассвета. Александр продолжил рассказ. «Чтобы подтвердить свою догадку, мне пришлось искать с мадам Шевалье новой встречи. Это было несложно. Может, она в самом деле французская шпионка, пытающаяся подобраться к цесаревичу. А может, я правда ей понравился?» Она с охотой отвечала на мои письма, и вскоре мы условились о свидании. Сегодня она была куда приветливее, чем посреди пожара, так что мы довольно приятно побеседовали. Я спросил, о чем они говорили с графом Палином. Она сказала ему, что потеряла голову от страха и плохо помнит события той ночи. Принесли еще вина, разговор вернулся на мирные темы, то есть, как я восхищен ее певческим даром и красотой, и какое впечатление на нее произвело мое рыцарское поведение в театре. В общем, добрые полчаса мы пытались переплюнуть друг друга в пустоголовости и поверхностности. Жутко утомительное дело. В конце концов, мы как бы случайно соприкоснулись руками, она вдруг оказалась на подлокотнике моего кресла. Алексей снова покраснел. «Вам не обязательно рассказывать все детали». Александр только рассмеялся. «Да там нечего рассказывать. Наши пальцы переплелись, и моя рука как бы случайно соскользнула ей на предплечье. Этот трюк не прошел. Когда того не требует выступления, она носит платье с очень узкими рукавами из удивительно прочного шелка». «То есть метку вы так и не увидели?» «Нет, но это было и не нужно. Я почувствовал что-то ладонью, будто очень сильный пульс. Только принадлежал он, конечно, не ей. «Неужели нельзя было сделать это не так, в лоб?» — снова не выдержал Алексей. «Если вам один раз уже показалось, что она готова ударить вас кинжалом». Александр пожал плечами. «Да можно было, конечно, но я не хотел заставлять тебя ждать под окнами слишком долго. Да и если честно, мысль о том, чтобы делить любовницу с Кутайсовым, наполняет меня неизъяснимым отвращением». «Да что ты опять так вытаращился? Не понимаю, как это ты умудряешься подмечать все мелочи в своем неподъемном наборе обязанностей, но совершенно слеп и глух ко всему, что интересует двор?» «Так и умудряюсь», — буркнул Алексей. «Продолжайте, пожалуйста». «Продолжаю. Я кое-как сохранил хладнокровие, но чтобы уж наверняка скрыть свои чувства, мне пришлось ее поцеловать. Если тебе вдруг интересно, целуется она...» «Неинтересно», — прошипел Алексей. «Мы почти пришли. Ради бога, заканчивайте скорее». «Ладно, ладно». Александр снова жутко развеселился. «После этого я, ужасно смущенный и по уши влюбленный, поступил, как и подобает достойному сыну рыцаря отца, поспешил откланяться и прыгнуть в окно». «Так зачем это все было? Вы узнали хоть что-нибудь новое?» «Конечно. Что метка никуда не делась, даже если я ее не видел. И теперь я совершенно уверен, мне не показалось. Я чувствовал эту тьму раньше». Снова вскинулась тревога. Алексей вспомнил объяснение Германа про разное звучание тьмы и света. И путанные жалобы Александра в Гатчине, когда он делился ночными кошмарами. Он угадал верно. «Это та самая тень», — голос Александра дрогнул. «Та, что я вижу в своих кошмарах, где сгорают дотла города, и люди тысячами замерзают в сугробах посреди снежной пустыни. И та самая тень, что спасла меня наизнанке». Вдалеке уже виднелись огни дворца, но теперь Александр шел так, будто вяз сапогами в болоте. Зябко обхватил себя руками, хотя ночь выдалась теплая. «Это та самая тень», — повторил он глухо. «И ничто не помешает ей прийти за мной, когда настанет срок». Забыв об осторожности, Алексей резко обернулся. «Что значит «ничто не помешает»? Ни один город не вооружен против тварей с изнанки так же хорошо, как Петербург. Его Величество об этом позаботился. У нас никогда еще не было столько бесогонов, готовых броситься в бой и отдать жизнь за императора и его семью. В конце концов, у вас есть я». «У нас есть ты». Александр странно выделил это «нас». «Да, конечно, я знаю и потому почти не беспокоюсь». Тут Алексей соединил еще две точки. «Но вы же не думаете, что мадам Шевалье и есть та тень?» «Нет, конечно, нет. Я думаю, то существо коснулось ее, только и всего. Оно оставило на ней след, и теперь... теперь, может быть, наводняет и ее сны тоже. Говорит ей, что делать, а может и нет, я не знаю. Но она единственная нить, по которой я могу отследить, с какой стороны ждать удара. Поэтому посмотрим». Александр отвлекся, коротким кивком приветствуя благоговейно расступившихся перед ним часовых. «Скажи лучше, ты когда-нибудь пытался поджечь что-нибудь с помощью бесовской силы?» «Нет». Они прошли коридор и принялись взбираться по лестнице. «В одном письме, которое было у Германа, про что-то такое говорилось, но я думаю, это просто бредни пьяного моряка. Бесы не могут вот так соприкасаться с физическим миром. Только с людьми и только самые сильные». «А ты? Ты ведь делаешь с бесами такое, на что они сами не способны. Попробовал бы что-нибудь поджечь, а вдруг получится?» «Попробую». Они дошли до развилки, и Александр крепко сжал его руку на прощание. Они разошлись. Алексей погрузился в раздумья. В голове уже выстраивались цепочки экспериментов, которые он мог провести. Но как же не хватало Германа. Спросить бы совета у него, попросить еще раз показать то нелепое письмо. Но, конечно, старик черт знает где, на другом конце земли. Если Александр прав, и его тень с изнанки как-то связана с мадам Шевалье через эту метку, разве Алексей так не может? Но стоило представить, как он оставляет на ком-то отпечаток черной ладони, как перед внутренним взором тут же выпучились испуганные голубые глаза. Алексея передёрнуло. Нет, такие эксперименты он точно ставить не будет. Даже во снах его мысли неотступно возвращались к Герману. Но сколько ни искал, не мог дотянуться. В царстве теней обитали только тени. И задрав голени и предплечья об угольные тернии, отчаявшись и выбившись из сил, он едва не позволил черному туману поглотить себя. А когда вырвался, чуть не столкнулся с кем-то. Ослепленный непроглядной ночью бросился прочь и замер, вдыхая соленый морской воздух. Под ногами качалась скрипучая деревянная палуба. Вокруг расстилалась густая темно-синяя ночь. Звезды горели над головой, теплое море облизывало борта корабля, и в лицо бил терпкий ветер, несущий запах диких трав и далеких костров. «Вы взяли очень рискованный курс, мой генерал!» Алексей вздрогнул, услышав знакомый голос. Обернулся и обмер. Герман. Старик сменил излюбленный прусский мундир на легкое французское платье и, как ни в чем не бывало, опирался на трость под хлопающим парусом. За ним из темноты вырисовывались силуэты других кораблей. Над тихо плещущими волнами покачивались чернильные шары. Бесы. «Если поплывем прямо, непременно попадем в лапы адмирала Нельсона». Черные глаза глядели Алексею за спину. «И он, конечно, нас разобьет». «Не стоит об этом беспокоиться», — раздался скучающий голос сзади. «Я уже сказал, для меня не составит труда скрыть свои корабли от посторонних глаз. Ты ученый, вот и занимайся своим делом, а мне предоставь моё». Жизнь не раз сводила Алексея с напыщенными военачальниками, но впервые он слышал, чтобы кто-то говорил так надменно. Он обернулся, но почти ничего не смог разглядеть. Ночь вокруг была жирнее и гуще, чем на остальной палубе. Казалось, луна и звезды отказываются проливать свет на худую фигуру говорившего. Только горделивый профиль и выступал из облака тьмы. «Именно потому, что я ученый, я и говорю вам это», — не унимался Герман. «Я знавал нескольких гершварцев. Ни один из них не собрал бы достаточно тьмы, чтобы скрыть хотя бы один корабль. Я из лучших побуждений вас предупреждаю. Вы ведете своих людей на смерть». В черном профиле прорезалась улыбка, тонкая, как лезвие кинжала. «В этом и состоит твоя ошибка. Я не такой, как другие». Он еще не договорил, а краски уже отхлынули от мира. Исчезло синева моря и ночного неба, выцвела желтизна луны, потухло холодное сияние звезд. Больше не различить было ни силуэтов людей, ни очертаний корабля, ни расплывчатых форм бесов. Все слилось в единую черную завесу, окутавшую корабли и море вокруг них. Сквозь эту завесу снова прозвучал холодный голос. «Посмотрим, как адмирал Нельсон найдет меня теперь». Алексей не боялся темноты. Он проводил в ней больше времени, чем на свету. Но в объятиях этой тьмы его прошибла дрожь. Он будто забрел в чужой двор, охраняемый свирепыми псами, и по низкому рычанию у самого уха понял, что сегодня те спущены с цепи. Алексей попятился, ощутил под икрой скрипучий корабельный борт и с коротким вскриком перекувыркнулся через него навстречу волнам. Белый росчерк мелькнул перед глазами, будто крыло бабочки. Он лежал на траве подле уже знакомого юноши-флейтиста и бормотал на сбивчивом немецком. «Я никогда прежде такого не испытывал, даже подле вашего отца. Ваш свет, он зовет мою тьму, и с каждым днем они точно сплетаются все прочнее и прочнее. И это так... так правильно. Мы будто играем одну ноту в разных октавах, вы понимаете? Мы будто созданы для того, чтобы звучать вместе». Смех юноши зазвенел серебряным колокольчиком. «Мой дорогой друг, даже если бы в мире нашлось еще с полсотни таких же нот, я не пожелал бы звучать в унисон ни с кем, кроме тебя». Картинка осыпалась высохшими лепестками белой розы, и Алексей с прерывистым вздохом проснулся.